Калиур. Утром встаю, измученная бессонницей. Радость мамы и папы, встретивших меня на вокзале, заслонила от меня все тревоги из-за предстоящего нам разговора. Я решила пока не думать о нем и просто порадоваться праздникам. Мы все так друг по другу соскучились. Дом окутал меня запахом хвои, апельсинов и гвоздики. Мама втыкает в апельсины гвоздику и вешает их сушиться над камином. Аромат детства. В камине потрескивают дрова, согревая комнату приятным теплом. Я ставлю чемоданы в своей бывшей комнате и иду в кухню к маме и папе. Они готовят обед. Обедаем, наслаждаясь встречей. Следующий день был посвящен приготовлению праздничного рождественского ужина. В доме аппетитно пахло каплуном, нафаршированными каштанами и непременным, нежнейшим бисквитным рулетом «Рука Венеры». Мы только что достали его из духовки. Папа поставил на старенький проигрыватель пластинку, и бархатный голос Тина Росси встретил, как обычно, наших гостей — дядюшек, тетушек и кузенов, пришедших провести с нами чудесную рождественскую ночь. Тосты с паштетом из гусиной печени выглядят все так же соблазнительно. Как же сладостны, незыблемые ритуалы. А на десерт — обязательная рождественская полена — с масляным кремом и фигурками домовых, сидящих в обнимку с мухоморами, приготовленными по рецепту, который передается из поколения в поколение. Неизменные дядюшкины шутки, воспоминания, которые дороги только нам, и куча подарков под елкой, сверкающих блестящими обертками и разноцветными бантами. И, конечно, наш кот, дремлющий у камина, на подушке. Ему и дела нет до нашего веселья и смеха. Но меня кот удостоил радостного мурлыканья. Рад, что я снова в семье. А я мыслями на Бали. И от каждого воспоминания у меня на лице расплывается блаженная улыбка, и хмель счастья кружит голову, и я уже не думаю о трудном разговоре, который решила перенести на послезавтра. Мне в глаза смотрят сияющие глаза Джереми. Сумасшедшая волна подхватывает меня, и я вспоминаю о нашем купании в горячем источнике через несколько дней после поездки по окрестным островам. От воды непрозрачной, молочно-зеленоватый, слегка пахнет серой. Час очень ранний, мы одни. Мы едва шевелимся, полузакрыв глаза, наслаждаемся купанием и молчим. Здесь так хорошо, что острая тоска пронзает мне сердце. Джереми? Что? Не хочу во Францию, не хочу расставаться с раем. Я осталась бы здесь навсегда. Мой друг сдержанно покачал головой. «Бегство соблазнительно, но проблем оно не решает. Поверь, проблемы настигнут нас везде. Лучше выйти к ним с открытым забралом и избавиться раз и навсегда». У меня перехватило горло. Я постаралась успокоиться, любуясь чудесными растениями, окружившими бассейн, но у меня ничего не получилось. Я боюсь испортить отношения с родителями. «Наступит Новый год, Саския». И я уверен, ты найдешь подходящее время, чтобы обсудить с ними свою проблему. Я его, конечно, выслушала, но не могла не возразить. Послушать тебя так все очень просто. Твое спокойствие, конечно, впечатляет. А меня впечатляет твоя воля и умение держать удар. Ты это доказала, и ты очень изменилась. Заметил он, открывая глаза и поворачиваясь ко мне. Ты не та, какой приехала на Бали. Ты обрела уверенность в себе. Я чувствую в тебе силу. У тебя хватит мужества заговорить о том, что тебя волнует. Не сомневаюсь ни секунды. Действительно, я ощущаю в себе энергию, которая только и ждет, чтобы проявиться. Я расправляю крылья. Куколка стала бабочкой. Приезд на Бали дал тебе возможность отделиться от беды, пережить ее и поставить крест. Этап был необходим, чтобы взять разгон на дальнейшее. Теперь лети. Вместо ответа я постаралась улыбнуться. «А почему вид такой печальный? Разве ты не чувствуешь облегчения, радости? Начинается новая глава, и новая Саския сама ее напишет». Близкий отъезд помог мне понять, что я теряю с отъездом. Я отвернулась, я не хотела, чтобы мой друг догадался, что со мной происходит. Какой контраст. Вокруг чарующая красота воды и прихотливых растений. Внутри... болезненная, щемящая печаль. Она захлестнула меня. Она меня больше не отпускала. «Мне будет не хватать тебя, Джереми. вырвалось у меня вместе со вздохом. Я не смотрела на него. Я смотрела куда-то вдаль. «Мне тебя тоже», — сказал он и стёр слезу у меня со щеки. А я её даже не заметила. Успокаивая меня, он положил мне на плечо руку. «Не волнуйся, у тебя найдутся нужные слова. А в конце января я тоже приеду во Францию», — прибавил он. Я почувствовала его ладони на своих щеках. Он хотел, чтобы я вся повернулась к нему. «Хочешь сказать, через 100 лет?» Наши взгляды, полные тоски и нежности, утонули друг в друге. Всё вокруг изменилось. Я дрожу среди пекла. Настала вечность. И одна душа слилась с другой душой. Нет нужды в словах. Осязаемым стало чувство. Всё вокруг заволокло туманом, потом и вовсе исчезло. Я тону в его зачарованном взгляде. И внутри меня... Внутри меня тает лёд, рушится крепость, выпуская меня на волю. Мои губы неуверенно прикасаются к его губам, и вот мы уже обнялись, прижались, вжались друг в друга с болезненной торопливостью. Замерли. Вихрь, подхвативший нас, изумил и меня, и его. Мой нос в ложбинке его шеи, я проникаюсь его запахом. Он прижимает меня к себе ещё крепче. Мы продолжаем наш безмолвный разговор, и понемногу к нам возвращается окружающий мир. Его сердце стучит в такт шороху далёкого водопада, наполняющего водой наш бассейн. С тех пор я постоянно туда возвращаюсь. Я не знаю слов, способных передать всё, что мы тогда испытали, не произнеся ни звука. Вместо нас решилась заговорить природа, вторгнувшись в вечность. С пронзительным вскриком взлетела птица. Закапал мелкий тёплый дождик, оставляя круги на нефритовой воде. Ветерок принёс сладковатый запах сырой земли. Дождевые капли набрали вес и мерно застучали по листьям деревьев. Влажный воздух окутывал наши сплетённые тела прозрачной дымкой. Я погружалась в невесомость, растворявшую наши границы. Всем своим существом я ощущала нежные прикосновения его пальцев, пробегавших по изгибу моей спины, заставляя меня дрожать. «Пойдём», — шепнул он и взял меня за руку. Когда под тропическим ливнем мы торопливо выбрались из бассейна, ноги едва держали меня. Несколько раз я чуть не упала, поскользнувшись на глине. Мы спустились вниз, и я послушно вошла в горячие волны у подножия той же скалы. Мы обошли её и укрылись в маленьком тёмном гроте под каменным сводом. Джереми привлёк меня к себе, и я упала к нему в объятия. Я пальцем проследила путь капли, стекавшей с его виска к уголку рта, взъерошила ему мокрые волосы, а он нежно спустил с моих плеч бретельки купальника. Дышать всё труднее, поцелую всё ненасытнее в неудержимом желании любви. Приоткрылась дверь, о существовании которой я и не подозревала. Я в неведомом мире, где властвует страсть, поглощая меня целиком. Наши возбуждённые руки, отринув привычную стыдливость, странствовали по самым заповедным уголкам наших тел, открывая нам то, о чём мы не осмеливались сказать друг другу глазами. Неизведанное плотское желание, обострённое силой взаимного наслаждения, накатило внезапным цунами. Больше ничего на всём свете, только он и я, слившиеся воедино. Души, соединившиеся и растаявшие во Вселенной. Совершенное равновесие. Красота этих мгновений навсегда запечатлелась в моей памяти. Мир благодатного, бессловесного общения. Первозданного общения, которое порождает мысль. Вновь и вновь я потрясена пылом его желания и сиянием той неведомой силы, которую мы зовём любовью и которая превращает меня в его глазах в самую прекрасную и единственную. Каждый атом в нас — пел одну и ту же мелодию, а пела она, что отныне я снова вернулась к жизни. До меня доносится эхо наших согласных вздохов, а потом тишина, которая обняла всё. Журчание воды, стекающей в бассейн, шелест пальмовых листьев под порывом ветра, хлопанье крыльев, его ровное дыхание возле моего уха. И любовь, невидимая и неосязаемая, заполнившая всё вокруг. Вспоминаю свои слёзы. Бывает, что они льются, если чудесное чувство, приносящее счастье, в входит без стука, когда мы уже больше его не ждем. И мягкий, теплый голос Джереми, нарушивший тишину, когда, взявшись за руки, мы отошли от источника. «У нас еще будет для этого время, Саския». Его слова звучат во мне так же ясно и отчетливо, как и тогда, когда он их произнес. Моим ответом была улыбка, и он тоже нежно улыбнулся мне. В его глазах вдруг промелькнул лукавый огонек, и во взгляде я прочитала, как нужна ему. Я растаяла, увидев на его щеках ямочки, его припухшие от наших поцелуев губы и глаза, сияющие совсем по-новому. Этот Джереми тоже будет жить в моей памяти. Уже в аэропорту Денпасара я остро ощутила, как же мне его не хватает. Я вдруг почувствовала себя в пустоте. Не подозревая, что существует такое счастье, мы ни о чем не печалимся. Но когда я его обрела, мне было бы невыносимо его потерять. Накатил безотчетный страх. Всплыл в памяти второй сеанс уцелителя. Потеряв мужа, я испытала такую душевную боль, что она стала как бы вневременной, внушая мне подсознательную боязнь привязанности, чтобы не пережить вновь тот же ужасный опыт. Я считала, что люблю Матиаса, но теперь понимаю. Главным было то, что он помог мне войти во взрослую жизнь и устранял все преграды. Я нуждалась в защите, он меня защищал. С Мате мне было всегда спокойно. С ним я чувствовала себя в безопасности. Но Мате и заставил меня пережить ужасный опыт потери. Однако я с ним справилась. Мне помог уцелитель. Я больше не боюсь любить. И понимаю, я люблю в первый раз, и так, как и подозревать не могла. Мое чувство к Джереми совсем другое. Давным-давно наши души знали друг друга. Раньше я считала, все эти невероятные привязанности придуманы для книг и фильмов, всеобъемлющая любовь, полное слияние с любимым — это все слащавые истории. В жизни никто на такое не способен. Это как бы приукрашивание реальности. Желание с помощью мечты сделать жизнь ярче. Ну вот как в сериале про Джеймса Бонда, где действуют обольстительные персонажи со сверхчеловеческими возможностями. Но нет, волшебная сила существует. Я вспоминаю легенду о красной ниточке, столь любимую в Юго-Восточной Азии. В ней рассказывается, что божества, странствуя по земле, связывают красной ниткой щиколотки или мизинцы тех, кому суждено встретить друг друга. В Китае верят, что пары соединяются на небесах лунным старцем. Он связывает красной нитью души новорожденных младенцев. Эта волшебная нитка, невидимая простым смертным, может ослабеть, запутаться, но никогда не оборвется. А на Западе мы говорим о родстве душ, о душах-сестрах, тоже имея в виду предназначенность друг другу. Две половинки их соединяет судьба. С волнением убеждаюсь, что повсюду в нашем мире испокон веков любовь была и остается великой загадкой человечества. И теперь меня удивляет, что при всей силе и неожиданности моих эмоций у меня нет ни малейшего дурного предчувствия. Наоборот, все мое существо наполнено покоем, и он несет меня вперед, как на крыльях. Господи, до чего же прекрасна жизнь! В глубине души я снова благодарю Санти за послание, вложенное ею в кармашек моей плетеной сумки. Вот уж поистине пропуск в счастье. Думаю, оно порой и наступает в результате надлома, подобно древней японской технике кинцуги, когда трещины в разбитой фарфоровой или керамической посуде замазывают золотым порошком и лакируют, чтобы облагородить и превратить в произведение искусства. Тогда потрескавшаяся чашка становится еще очаровательнее, выглядит драгоценной и единственной, и, как ни удивительно, намного прочнее, чем была до того, как разбилась. «Ну вот, еще одна влюбленная. Ласково поддразнила меня кузина Матильда, заговорщически подмигнув, когда с удивлением заметила мою мечтательность. Вместо ненужных слов я ответила улыбкой. «Моя любовь к Джереми переливается через край. Такая вот она». Большая моя любовь. Мне хочется кричать о ней на весь мир. И она не осталась незамеченной. У Матильды всегда была необыкновенная интуиция. Никто никогда не мог от нее ничего скрыть. Мое разбитое сердце оказалось способным возродиться из пепла, и оно ошеломлено тем, что с ним такое случилось. И я снова призываю Джереми, и он снова смотрит на меня взглядом, от которого у меня бегут мурашки. Разделяющее нас расстояние не имеет значения. Пусть мы далеки, но мы связаны ниточкой. Она — волшебный мост между нами. В рождественскую ночь, прежде чем улечься спать, я загляделась в окно на звезды, на мириады небесных тел. Я и сама чувствовала себя легкой, и это было очень странно, потому что я была переполнена до краев своим чувством. Я витала среди мерцающих звезд и в то же время была прочно соединена с землей. Мои корни ветвились, разрастались и вливали в меня колоссальную энергию. Стоило мне подумать о Джереми, как меня охватывала несказанная радость. Свод небес надо мной мерцал бесконечно движущимися галактиками. Я смотрела, как они ярко сверкают, и я, ничтожная черная точечка, ощущала себя такой же могучей, как они, преображенная таинственной связью, что соединила меня и его. Пульс нашей любви заставил весь мир пульсировать в такт с нею. Всю планету от края до края. Всю бескрайнюю Вселенную. Всю бескрайность наших душ. 25 декабря мы доели все, что осталось от вчерашней трапезы. После еды отправились погулять по берегу Раванера, по долине, окруженной холмами, до пляжа Уи. Мой пес Жуэ, голден ретривер, с золотистой шерсткой, бежал впереди, виляя хвостом, явно радуясь нашей прогулке, способствующей пищеварению. Стая скворцов в сером небе порадовала нас удивительным балетом, когда мы свернули с дороги, уходившей все дальше в виноградники. Скворцы нас просто загипнотизировали. Долго мы все втроем любовались ими, зачарованные тем, как ладно и согласованно машет крыльями черная стая. Тысячи черных точек двигались как единый организм, складываясь в самые разные фигуры по прихоти, воображения и изобретательности. «Скворцы сбиваются в стаи, объединяясь против опасности», — объяснила мама. «Так птицам-хищникам труднее схватить добычу. Быть вместе значит быть сильнее. Как только хищник приближается, птицы одновременно взмывают ввысь с деревьев. Никто этим не управляет и не командует. Одна особь задает направление движения соседним, и за ними взлетают остальные». Балет скворцов не избавил меня от душевных метаний. День склонился к вечеру, и мне становилось все больше не по себе. Мысль о необходимости обсудить болезненную тему преследовала меня все неотступней. Каменные деревья, с облетевшей листвой, как будто замерзли. Тишина вокруг казалась мне тяжелой и набухшей тревогой, как перед бурей. Вернувшись с прогулки, мы уселись за стол, пили липовый чай. Я рассказывала о знакомстве с Джереми, о своих странствиях по островам, подарила привезенные подарки. Родители выглядели утешенными, были рады, что я снова счастлива. Я читала это в их взглядах. Мой разрыв с Матиасом причинил им много боли. Позднее, уже совсем вечером, мы смотрели фотографии Бали на экране моего компьютера. Оба наперебой восхищались чудными пейзажами. Они никогда такого не видели. Живо интересовались индонезийской культурой. Не скупились и на вопросы о моем возлюбленном. Я с нежностью вглядывалась в их лица, замечала их новые морщинки, их новые привычки и чувствовала, что мои мама с папой стали более хрупкими с тех пор, как я стала взрослой. Жестоко было возмущать семейный покой, и все-таки я должна была это сделать. Как я могла молчать, если я все знаю? Пора. Нечего увиливать. За завтраком отец замечает, что я бледна, и под глазами у меня синяки. Взяв в ладони чашку дымящегося шоколада с молоком, я грею руки, не в силах сделать глоток. «Ты не проголодалась, милая?» — спрашивает меня мама, намазывая на тортинку мед. «Тебе как будто не по себе. Может, непорядок с желудком из-за устриц? Но я их покупала на рынке прямо у рыбака». Час пробил. «Мне нужно с вами поговорить». Они удивленно переглядываются. «Отступать некуда». Неожиданное выяснение объявлено. «Ты, наверное, уезжаешь жить в Индонезию?» Наконец отваживается спросить мама, внезапно встревожившись. «Нет, не собираюсь, успокойтесь. В В конце января сюда приедет Джереми. Он рассчитывает открыть здесь кабинет остеопатии и жить со мной». «А вот это чудесно, деточка», — замечает просиявший папа. «Я так счастлив за тебя, а то, знаешь, устал уже переживать. Но выглядишь ты озабоченный. Что-то случилось? О чем ты хотела поговорить?» Я решаюсь. Шагаю в пропасть. Слова бьют из меня гейзером. Рассказываю им о сеансе у целителя, о воспоминании, белых башмачках, событии, которые я забыла, а оно вдруг снова встало перед глазами. Отец молча пересаживается поближе к побледневшей маме и обнимает ее худенькие плечи. «Я хочу все знать, и не говорите, что хотите уберечь меня от переживаний. У нашей семьи есть история, она повлияет на наших потомков, на их будущее. Главное, честно, не надо сластить пилюлю как бы для того, чтобы пощадить меня, ладно?» Папа откашливается и внимательно смотрит на маму, а у мамы начинает дрожать подбородок. Я продолжаю с горячностью, которая удивляет меня саму. «Вы ее как-нибудь назвали?» «Нет», — едва слышно отвечает мама. Я интересуюсь потеплевшим голосом. «Где она похоронена?» «Я не могу, Ян. Расскажи ей обо всем сам», — умоляющим голосом говорит мама. «Мне слишком тяжело». Отец обнимает ее крепче и баюкает, помогая подавить рыдание. «Ты вправе знать правду, детка. Но предупреждаю, это будет нелегко ни сказать, ни выслушать. Я готова и выдержу. Видишь ли, нам приходится иногда принимать чрезвычайно трудные решения, раздумывать, просить советов, взвешивать все за и против, чтобы потом ни о чем не жалеть. Я знаю, пап. Папина манера ходить вокруг да около нервирует меня и поднимает на целый градус и без того растущее напряжение. В упор смотрю на маму, она нервно ломает пальцы. Кот замяукал, просится выйти. Машинально поднимаюсь, открывая ему застекленную дверь и сажусь обратно. Локти на стол, переплетенные пальцы. А случается, что выбора нет вообще. И бесполезно тянуть время и спрашивать чьего-то мнения. Есть только одно решение. У нее нашли тяжелую болезнь? Она была обречена, и вам пришлось прибегнуть к терапевтическому прерыванию беременности? То есть она жила бы как овощ и... «Нет, моя милая», — тихо перебивает папа. «Все у твоей сестры было хорошо, здоровье отменное. Речь не об этом. Но отчего же она тогда умерла?» «Она не умерла». Я вся похолодела. Мне удалось выговорить только... «Она жива? Но тогда где она?» «Мы не знаем. Мы не могли ее оставить». «Отказались? Но почему?» Признание, которое мне даже в голову не могло прийти, сражает наповал и порождает новый шквал вопросов. Мама с рыданием выбегает из комнаты и бежит к себе в спальню, зажимая рот рукой. Папа не пытается задержать ее. Он опирается руками о стол и пристально смотрит мне в глаза. «Почему? Скажи». «В ту ночь, когда была зачата твоя сестра, я находился в Нью-Йорке, в командировке по работе». «У мамы был любовник?» «Нет, что ты, ничего подобного, Саския. Мы поженились только предыдущим летом, и мы очень любили друг друга. В тот вечер твоя мама закончила работу в больнице в 10 часов вечера. Стоял ноябрь, лютые холода, кругом ни души. Она уже открыла дверцу машины, как вдруг. Из темноты появился какой-то тип, набросился на нее и грубо затолкал внутрь. Никто не слышал ее криков, когда он насиловал ее. Никто не пришел на помощь. Никто». «Я замираю. Меня как будто ударили кулаком под дых». Отец тяжело вздыхает и смахивает слезу. Потом берет мою руку в свои. У меня ощущение, что стены рушатся одна, другая, третья. В те времена аборты были запрещены даже при таких обстоятельствах. Бедняжке пришлось выносить плод до конца, но она не хотела даже видеть этого ребенка. Говорила, что не сможет полюбить постоянное напоминание о том, что пережила. Она чувствовала себя оскверненной до самых глубин своего женского естества и хотела одного, чтобы ребенок исчез с ее глаз. Ее охватывал ужас при одной только мысли, что он вырастет похожим на ее насильника. Ночами ее мучили кошмары. У младенца было лицо осквернителя, химера с телом новорожденного и лицом взрослого. Мама перестала спать. Не помогала вся моя любовь, вся моя нежность. После родов я собирал ее по частям. От нее осталась одна тень. Путь к выздоровлению оказался бесконечно долог и тернист. Голгофа. Особенно мучительными были первые месяцы, кошмар. Я боролся за ее жизнь. Сама она жить не хотела. Как она могла поддерживать жизнь ребенка, если чувствовала, что погибла? В тот вечер в паркинге она умерла для себя самой. Я удерживал ее всеми силами от тех мрачных мыслей, которые увели бы ее неведомо куда. Неделями заставлял есть и пить, и одеваться, иначе она бы и не подумала об этом. А вот мыться она не забывала никогда, нет, никогда. Сколько раз в день она принимала душ и скребла себя до крови, стараясь снять с себя кожу, но, к несчастью, невидимая грязь не смывалась водой из ванной. Прошло совсем немного времени, а она похудела на 17 килограммов. Я уже думала, она никогда не оправится. Больше 10 лет она приходила в себя. Представь себе, 10 лет жить с такой травмой. Ей понадобилось 10 нескончаемых лет, чтобы снова научиться улыбаться, чтобы появилось желание зачать тебя. А новорождённая, ее сразу кому-то отдали? Да, мама не захотела ее увидеть, не захотела, чтобы повитуха положила ее ей на грудь. А я взял пару белых башмачков из приданного, когда девочку, ввиду скорого удочерения, отправляли в приют. Я подумал, они чему-нибудь-то помогут. Вдруг что-то обернется иначе. Мама ведь очень сильный духом человек, ты знаешь. Очень сильный духом человек. А ты видел мою сестру? Да, видел. Чудесный ребенок. Вся как будто фарфоровая, почти прозрачная, настоящая куколка. Это был худший момент в моей жизни. Мне было так горько из-за этой дитя, потерявшая мать, из-за твою маму, которой приходится бросить его, чтобы самой дальше жить. Две несчастные невинные жертвы какого-то чудовища. Медсестра, заставшая меня в слезах, она знала, что с нами случилось. Посоветовала. Думайте, как будет счастлива удочерившая ее семья. Эти люди давно хотели ребенка и сумеют от души полюбить его. О нем тревожиться не стоит. А мне следует позаботиться о жене. Она страдает. Что я старательно и делал. День за днем, камешек за камешком. Слезы блестят в уголках покрасневших папиных глаз. Мне трудно дышать. А насильник? Он нападал и на других медсестер. В конце концов, его схватили. Негодяй погиб в драке между заключенными. Но я хотел бы, чтобы он гнил в тюрьме, чтобы горел на медленном огне. Маме пришлось выступить на суде свидетельницей. Снова увидеть его было для нас дополнительным испытанием. Этот кусок дерьма выглядел совершенно заурядно. Месье, как все. Причастили бы без исповеди. А я хотел его убить. Я стискивал зубы, потому что к горлу подступала ненависть. Я бы своими руками задушил его, и он получил бы по заслугам. Суд присяжных приговорил его к 15 годам тюрьмы строгого режима. Он что-то говорил в свое оправдание, молди, долго подавлял нестерпимые порывы. Да, слова подобного отребья немногого стоят. Я уверен, он не для облегчения совести, нет. Это адвокат посоветовал ему казаться посмирнее, чтобы можно было завести речь о смягчении приговора. «А почему вы от меня скрывали такую трагедию?» «В тот день, когда ты увидела белые башмачки, ты была слишком мала. Мы ничего не могли тебе сказать. Шли годы, маме становилось все лучше. Мы перестали вспоминать о прошлом. Я заботился о том, чтобы не разрушить хрупкое равновесие, вытащив опять все наружу». «И не вспомни я того случая, вы бы так ничего мне и не рассказали?» «Не было повода. Это причинило бы тебе больше вреда, чем принесло пользы. С годами я и сам об этом не вспоминал. Что прошло, то прошло. Только настоящее по-настоящему важно». «Но я росла рядом с этой тайной. Она отравляла глубины моего сознания». «Мы не знали этого, детка. Кто мог подумать, что наше молчание для тебя драма? Нам это и в голову не приходило. Для нас молчать значило зачеркнуть случившуюся катастрофу, закрыть рану, идти дальше. Я сожалею, милая. Глубоко сожалею. Будь возможно вернуться назад, я поступил бы иначе, поверь. Но мне хотелось бы, чтобы ты почувствовала, с какой осторожностью нужно возвращаться в прошлое, потому что там затаилась боль. Я прошу у тебя прощения, Саския. Прости нас. Мы хотели только хорошего». «Я вас и не виню ни в чем. Мне не за что вас прощать. Когда воспоминание вернулось, я не почувствовала обиды ни на единую секунду. Мы все жертвы несчастья, свалившегося на нашу семью. Я прекрасно понимаю, как нелепо обижаться на то, что самые близкие люди скрыли от тебя горькую истину. Вы сделали все, что могли. Вы справились. У меня было все, чего только может пожелать ребенок. У меня было счастливое детство. Каким оно было бы, если б ты раскрыл мне ваш секрет? Теперь этого не узнает никто. Я знаю, вы стремились сделать как лучше, и я вас очень люблю. Папа подходит и крепко меня обнимает. Потом берет за руку, и мы идем с ним по коридору к маме в спальню. Мы долго стоим втроем, обнявшись, и молчим. Все слова уже были сказаны. Мама плачет все тише, тише, и постепенно успокаивается. Высвобождается, выпрямляется, идет к шкафу и распахивает его настежь. Роется в стопках белья и вынимает из-под них картонную коробочку, спрятанную в самой глубине. А я, еще прежде чем она раскроет ее, знаю, что в ней лежит крохотные белые башмачки.